самой Милдред он об этом не разговаривал. Она не хотела с ним это обсуждать. И у него было глубокое убеждение, что если все будут молчать и сдерживаться, то она это перерастет. Муж и дети разрядят ее политическое беспокойство. Тогда, говорил он, она поймет, что такое настоящие ценности. Посещение публичного дома он помнил слабо. Ему было 20 лет, и он был пьян. А после им овладело иссушающее чувство оскверненности и горя. Зато помнил следующие 2 недели, когда он с ужасом ждал симптомов. Он даже решил покончить с собой, если они появятся, покончить с собой так, чтобы это приняли за несчастный случай. Сейчас он нервничал. Он был в отпуске, которого в сущности не хотел. Он ехал в Мексику, которую, несмотря на рекламы, считал страной не только грязной, но и опасно радикальной. Они экспроприировали нефть, другими словами, украли частную собственность. А чем это лучше России? Россия мистеру Причарду заменила дьявола средних веков, как источник всяческого коварства, зла и ужасов. Сегодня он нервничал еще и потому, что не спал. Он любил свою собственную кровать. Привыкнуть к новой ему нужна неделя, а тут впереди 3 недели. И что не ночь, то новая кровать, да и бог знает, с какой живностью. Он устал, и собственная кожа казалась ему шершавой. Вода тут была жесткая, и после бритья стало ясно, что через 3 дня на шее образуется хомуток подкожной щетины. Он вытащил из грудного кармана платок, снял и протер очки. «Я скажу жене и дочери, — сказал он, — я не знал, что мы вас так стеснили». Норме понравилось это слово, и она повторила его про себя. «Стеснять. Я не хотела бы вас стеснять, мистер Гейбл, но должна сказать вам...» Мистер Причард вернулся в спальню. Слышно было, что он им разъясняет положение, а они о чем-то спрашивают. Человек с усиками встал и заковылял к стойке, постановая от боли. Он взял сахарницу и, кривясь, вернулся на свое место. «Я бы вам подала», — пожалела его Норма. Он улыбнулся и мужественно сказал: «Не хотел вас беспокоить». «Вы бы нисколько меня не стеснили», — сказала Норма. Хуан опустил чашку на стол. Прыщ сказал: «Мне бы кусок кокосового пирога». Алиса рассеянно отрезала ему кусок, двинула блюдце по стойке и сделала отметку в блокноте. «Хоть бы разик хозяйка угостила», — заметил Прыщ. «Я думаю, кое-кто тут и без хозяйки угощается, и не разик», — ответила Алиса. «Вижу, вы здорово растянули ногу», — обратился к маленькому человеку Хуан. «Отдавил», — сказал тот. «Пальцы отдавил. Сейчас покажу». Из спальни вышел мистер Причард и сел за свободный стол. Маленький человек расшнуровал и снял туфлю. Потом снял носок и аккуратно положил его в туфлю. Ступня его была забинтована до подъема, и бинт пропитался яркой красной кровью. «Показывать не обязательно», — поспешно сказала Алиса. От вида крови ей делалось дурно. «Все равно пора сменить повязку», — пояснил тот, размотал бинт и открыл ногу. Большой палец и 2 соседних были страшно раздавлены. Ногти почернели, а концы пальцев превратились в кровавое мясо. Хуан встал, Прыщ подошел поближе, даже Норма не осталась в стороне. «Господи, спаси, жуткое дело», — сказал Хуан. «Погодите, воды принесу, промоем. Надо чем-то намазать. Вы получите заражение, можете ногу потерять». Прыщ пронзительно свистнул сквозь зубы, показывая свою заинтересованность и даже некоторое восхищение размерами увечья. Маленький человек следил за лицом Хуана, глаза его блестели от удовольствия и приятного ожидания. «Думаете, скверно?» — спросил он. «Черт, еще как скверно!» — подтвердил Хуан. «Думаете, надо показаться врачу?» «Я бы на вашем месте показался!» Маленький человек радостно хохотнул. «Вот это я и хотел услышать», — сказал он. Он поддел ногтем подъем ноги, и нога отделилась, и кожа, и кровь, и раздавленные пальцы —